потом откашлялся, сдерживая смех, и воскликнул: «Неужели?» Петр, прямо глядя в покрасневшее лицо его святейшества, снова улыбнулся своей чистой улыбкой неискушенной юности. «Гнездо на сетке на моем родном языке — это и есть кукань. Но поскольку я не происхожу из куриного гнезда, в смысле Божьей правды я не из кукани. На самом деле отец мой был не дворянин, а всего лишь бедный алхимик и звездочет, а также знахарь и парфюмер, искусный в изготовлении бальзамов и лекарств. А его милость император за некоторые приватные услуги пожаловал ему дворянский титул с прибавлением «из кукани». Немало не задумываясь над тем, что предлог «из» употребляется в сочетании с местом, откуда кто-то или что-то прибывает или происходит. Не требует доказательств, однако тот факт, что невозможно быть родом из места, которое не существует. Папа молчал, улыбаясь, а когда заговорил, то было видно, с каким упоением наслаждается он каждым звуком своей великолепной латыни. Не требуется особой проницательности, чтобы понять, Петр из кукани, что твоя чрезмерная добросовестность в вопросах правды вызвана прежде всего стремлением блеснуть перед моим святейшеством эффектным ораторским искусством. Эффектным, говорю я, и не больше того, потому что твоя речь была плавной и приятной на слух, но ей не доставало научной глубины. Ну, так и быть, я люблю людей красноречивых. Тут показал себя превосходно, что я ценю особенно высоко, зная, что совсем недавно ты упал с башни. И любого другого это могло лишить дара речи на долгое время, если не навсегда. Но если я, как уже сказал, люблю людей красноречивых и смышленых, то не менее того мне приятны люди выносливые и упорные. И тем прекраснее, если всеми этими свойствами наделен один человек. Сверх того, Петр кукани с кукани, я могу обрадовать тебя сообщением, что наболевший вопрос об установлении твоей личности, по-моему, выяснен, потому что я не такой простачок, чтоб призвать к твоему трону лохматого парня, который только что свалился с башни, и спрашивать его, тот ли он, за кого себя выдает, и все дальнейшие решения основывать лишь на его уверениях. И нет, никоим образом это совсем не так. У меня в канцелярии записывается и регулярно отмечается все, что творится на всем свете, который подвластен мне, как наместнику Бога на земле, равно как и все, что происходило во времена моих предшественников. Между прочим, даже посвящение в дворянское сословие, которые производились по воле и указу императора, потому еще раньше, чем ты ступил в этот зал, мне было хорошо известно, что на самом деле существовал пражский алхимик по имени... Подскажи мне. «Иоаннес или Йоганнес», — ответил Петр. «На языке моей родной Богемии Ян или Янек. Муж весьма ученый и благородный». «Верно», — сказал папа. «О его учености и благородстве я ничего не знаю, но мне известно, что человека, которого 21 год тому назад император в благодарность за его службу одарил прибавлением к имени слов «из кукани», звали Янеком, что без сомнения значит Йоганнес. А этого, не имея в распоряжении моей канцелярии, не может знать человек, не состоящий с ним в родстве».